Эпилог. Год спустя. «Ну нет, это уже слишком», — возмутилась я, теперь Евангелина Линдааш, гражданка Даура, Феникса и Земли. Экскурсии, детский летний лагерь, субботники, только добровольные, это я понимаю и одобряю. Но обязательный год проживания в метро для каждого жителя мегаполиса? Кому такое только в голову пришло? Вообще-то я догадывалась, кому. «Пра, много раз правнуку твоему», — подтвердила мою догадку Аугали. Подругу я вызвала к себе на землю помогать с восстановлением. И вот уже год она выполняла обязанности моего личного секретаря. Не знаю, что бы я без нее делала, особенно сейчас, на 6-м месяце беременности. Сонливость и рассеянность накатывали на меня внезапно, и если бы не Аугали, Кедр наверняка протолкнул бы парочку своих гениальных идей в жизнь. Невероятно, но когда я узнала о том, что мама родила еще одного ребенка, принялась искать потомков, не слишком надеясь на результат. Мне повезло. Сначала Дар Лихран сообщил, что пока нас с генералом лечили на разящем, он выявил у нас родственную ДНК, а потом и документы нашлись, подтверждающие, что Кедр правнук моего брата Клима, а значит и мой. И я даже могла найти между нами некоторое сходство, например, целеустремленность. Шазан очень смеялся, а генерал ужасно загордился и решил, что теперь можно предлагать любые идеи, 100 раз прабабуля их поддержит обязательно. Я набрала Кедра на своем новеньком браслете. «Зайди ко мне, пожалуйста», — устало попросила внучка. «Не могу, Ева. Мы с твоим мужем устанавливаем ловушки на диких мутантов. Но если ты про лагерь, то я уже понял, что сейчас не до него. Может, позже». И отключился. Конечно, ловушки важнее. За год землю полностью очистили и сделали пригодной для жизни. По всей планете велась стройка и заселение. Но вот проблема с дикими, подвергнувшимися сильным мутациям людьми, еще не была решена до конца. Мы их выманивали из пещер и убежищ, помещали в изоляторы, в которых лечили и пытались исправить все, что поддавалось коррекции, а потом заселяли в подходящие их уровню условия. Ими мы заселяли Африку и Австралию в надежде, что там им будет комфортно и развитие пойдет быстрее. «Никаких позже, Кедр», — отрезала я, перезвонив. «Оставь жителей мегаполиса в покое. Радуйся, что их дети с удовольствием проводят каникулы в наших лагерях. Они вырастут другими, имей терпение». «О, кстати, тебе принцесса Лара привет передает». «Привет, Ева», — раздался из браслета радостный девчачий голос. «Вы взяли детей на охоту?» — возмутилась я. «Конечно. Пусть видят, до чего их родители довели себе подобных. Все, некогда. Потом поговорим». Ну вот что с ним делать? Я прислушалась к своей интуиции. Последнее время она стала гораздо сильнее. Я много времени уделяла ее развитию. И внутренний голос подсказал, что Зан проследит, чтобы охота прошла без эксцессов, а дети вынесли из нее только нужный опыт и не получили психологической травмы. «Никаких потрясений» вообще стало моим девизом в последние месяцы. С тех самых пор, как закончилось дело террористической организации «Сферы Тать», преступники были пойманы и наказаны, их лаборатории опечатаны, а установка по перемещению во времени уничтожена. Дальше в своей жизни я мечтала видеть только любовь и радость. Мой муж мне клятвенно обещал это обеспечить. А я Зану верила, ведь он меня ни разу не подвел. Дар Шазан. Еще год спустя. «Платон звонил. Просил заменить его на Фениксе, пока он будет в отпуске», — шепнул я Еве, когда мы отдышались после секс-марафона. Дочь в кои-то веки уснула быстро и раньше вымотанных нас, поэтому мы времени даром не теряли. «А ты что?» «Отказал, конечно. Куда мне? На земле дел по горло, нам переезжать в новый дом скоро». Ева благодарно меня поцеловала. «Да нет, дар Ваахаш, старпом разящего, подменит, а дар Раамн подстрахует». «Тогда хорошо, рада за него. Я, кстати, пригласила Таисию с семьей на новоселье. Думаю, ей будет интересно посмотреть, как изменилась земля за 2 года». «О, тогда я организую рыбалку», — обрадовался я, а жена тихонько рассмеялась. «Дело в том, что наш новый дом стоит на берегу моря. У нас есть причал и лодка, а также сад, оранжерея и огород. Все эти слова я слышал и раньше, но вот смысл постиг только сейчас. Даурианцы никогда не рыбачили и не копались в земле, а зря, как выяснилось. От этих нехитрых занятий энергетические каналы прокачиваются так мощно, что я уже достиг небывалых высот и по уровню могу посоперничать с верховным даром Даура. Хотя тут еще сыграла роль Евы, моя энергетическая половина и смысл жизни. В общем, Верховный может спать спокойно. Я не полечу на родную планету заявлять права на власть. Мне хорошо там, где хорошо Еве и Варе, нашей дочке. Так что я посвящу всего себя новому дому и семье». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.